Глава 7, часть 3. Через несколько дней я выехал в Англию. По пути я не собирался нигде останавливаться, но после того, что случилось, мне захотелось повидать Изабеллу. И я решил на сутки задержаться в Париже. Я послал ей телеграмму, справляясь, могу ли в такой-то день прийти часа в 4 и остаться у них пообедать. И, прибыв в свою гостиницу, нашел там ответную записку. Обедают они с Грэем в гостях, но она будет рада, если я зайду, только не раньше 5:30, а то у нее примерка. Было холодно, то и дело принимался идти дождь, и я подумал, что Грей навряд ли поехал в Мортфонтен играть в гольф и сидит дома. Это не входило в мои планы, я хотел застать Изабеллу одну. Но первые же ее слова меня успокоили. Грей в клубе путешественников играет в бридж. Я велела ему не засиживаться там, если он хочет вас повидать. Но обедать мы приглашены к 9, значит, можно ехать к 9:30, так что время поболтать у нас будет. Мне много чего надо вам рассказать. Они уже договорились о сдаче квартиры. Распродажа коллекции Эллиота состоится через 2 недели. Им хочется на ней присутствовать, так что пока не перебираются в Риц. А потом домой, в Америку. Изабелла решила продать все, кроме современных картин, которые висели у Эллиота в Антибе. Сама она ими не дорожила, но рассудила и вполне правильно, что они ей пригодятся в их новом жилище для престижа. Жаль, что дядя Эллиот не держался более передовых взглядов, ну, знаете, Пикассо, Матисс, Ро. То, что он собрал, конечно, по-своему неплохо, но, боюсь, как бы оно не показалось старомодным. На этот счет вы можете не беспокоиться. Через несколько лет появятся новые художники, и Пикассо с Матиссом уже будут казаться не более современными, чем ваши импрессионисты. «У Грея деловые переговоры близятся к концу», — сообщила она. «Ее капитал позволит ему вступить в одну процветающую компанию на правах вице-президента. Компания связана с нефтью, и жить они будут в Далласе. Первым делом нужно будет подыскать подходящий дом, обязательно с садом, чтобы Грею было где копаться после работы, и с очень большой гостиной, чтобы я могла устраивать приемы. А мебель Эллиота вы не хотите с собой взять?» «Мне кажется, это не совсем то, что нужно. У меня все будет очень современное, возможно, с легким налетом мексиканского, для самобытности. В Нью-Йорке сразу надо будет выяснить, кто сейчас считается лучшим специалистом по внутренней отделке». Лакей Антуан поставил на стол поднос с целой батареей бутылок, и Изабелла, помня, что 9 мужчин из 10 считают, что умеют приготовить коктейль лучше, чем любая женщина, так оно, кстати, и есть, со свойственным ей тактом попросила меня смешать нам по коктейлю. Я налил сколько нужно джина и ликера, а затем добавил капельку абсента, превращающую скучный сухой мартини в напиток, на который олимпийские боги, несомненно, променяли бы свой прославленный домашнего приготовления нектар. Мне он всегда представлялся чем-то вроде кока-колы. Подавая бокал Изабелле, я заметил на столе какую-то книгу. «Ага», — сказал я, — «вот и сочинение Ларри». «Да, принесли сегодня утром, но я была так занята, надо было сделать 1000 дел, а завтракал я не дома, а потом поехала к Малине, просто не знаю, когда у меня до нее дойдут руки». Я с грустью подумал, как часто бывает, что писатель работает над книгой много месяцев, вкладывает в нее всю душу, а потом она лежит неразрезанная и ждет, пока у читателя выдастся день, когда ему совсем уж нечего будет делать. Томик был страниц на 300, хорошо отпечатан и со вкусом переплетен. «Вы, наверное, знаете, что Ларри провел всю зиму в Санари?» «Да, мы с ним только на днях виделись в Тулоне». «Правда? А что вы там делали?» «Хоронили Софи». «Разве Софи умерла?» — вскрикнула Изабелла. «Иначе зачем бы нам было ее хоронить?» «Неуместные шутки». Она помолчала. «Не стану притворяться, будто мне ее жаль. Надо полагать, сгубила себя пьянством и наркотиками». «Нет». Ей перерезали горло, раздели догола и бросили в море. Сам не знаю, почему я, как и бригадир из Сен-Жана, допустил тут некоторое преувеличение. Какой ужас, несчастная. Конечно, при такой жизни она неизбежно должна была плохо кончить. То же самое сказал и полицейский комиссар в Тулоне. А они знают, кто это сделал? Нет. А я знаю. По-моему, ее убили вы. Она изумленно возрилась на меня. Какие глупости! И добавила с едва заметным смешком. Не угадали, у меня железное алиби. Прошлым летом я встретил ее в Тулоне, мы с ней долго разговаривали. Она была трезвая? В достаточной мере. Она мне объяснила, почему так получилось, что она исчезла за несколько дней до того, как должна была выйти замуж за Ларри. В лице Изабеллы что-то дрогнуло и застыло. Я в точности пересказал ей то, что узнал от Софи. Она слушала настороженно. Я с тех пор много об этом думал, и чем больше думал, тем больше убеждался, что дело тут нечисто. Я завтракал у вас десятки раз, и ни разу у вас к завтраку не подавали водки. В тот день вы завтракали одна, так почему на подносе вместе с чашкой от кофе стояла бутылка зубровки? Дядя Эллиот только что мне ее прислал, я хотела проверить, правда ли она такая вкусная, как мне показалось в Ритце.